«Я понимаю», — Гэйсин грустно улыбнулся. «У вас не было иной возможности. Чтобы спастись, все способы хороши. Ведь вы не освоили космос, а мы лишь догадывались, что есть параллельные миры. Будь все иначе, исход мог быть другим. Потеря Земли обернется великой трагедией для всего человечества, но не станет фатальной. Когда умирает мать, дети ее продолжают жить. Даже если погаснет солнце, мы найдем себе новый дом. Все звезды однажды гаснут. Но идея использовать умирающее светило для переноса целого мира поистине впечатляет. Знали бы вы, сколько талантливых магов отдали свои жизни Иману, воплощая этот план в жизнь», — Тельмар рассказал. «Но почему, имея возможность попадать в наш мир, вы не попросили помощи у людей?» Она усмехнулась. «Виной всему гордыня и предрассудки, советник. Сейчас это ясно как день, но тогда все было иначе. Все же кое-кто из нас пробовал, но безуспешно. Все, кто решался поговорить с вашими правителями, пропадали. Началась настоящая охота за нами. Возможно, тогда человечество с этой стороны мироздания было еще примитивным. Но вы, конечно же, другое дело. Подумать только, бессмертные люди». Разговор прервал Лархан, командир стражи. «Госпожа, простите мое нахальство, но это правда, что спасутся не все. Да, друг мой, сфера падает, и эти штуки в небе дадут нам немного времени. Люди не смогут забрать всех. Я и члены совета чувствуем вину за это и останемся на ковчеге. Я говорил с генералами. Покорно принять смерть во имя своих семей не стыдно. Все, кто носит оружие и броню, готовы остаться здесь. Решение добровольное, мы провели перекличку. Никто не отказался, моя госпожа. Достойные мужи, достойное решение. Благодарю за службу, Архан. Я вас более не держу. Делайте, что считаете нужным. Архан, советник встал с места. У сферы толстое стекло. Когда наши корабли разгонит ковчег, оно будет частично сдерживать губительное излучение и без барьера. Ковчег станет вращаться вокруг Земли, попадая то в свет, то в тень. Если вы укроетесь в пещерах и подвалах, то сможете уцелеть. Когда мы закончим, до падения останется еще около 2 суток. Может быть, мы успеем что-то придумать. Предлагаешь прятаться как крысы? Ради своих семей это не стыдно. Никто не хочет терять мужей и отцов. Архан задумался над его словами и умерил свою спесь. Хорошо, человек, я приму этот совет. В твоих словах есть истина. Прощайте, моя госпожа. И ты прощай. Могучая Миксина крепко обняла темного эльфа, явно обескуражив его. Отдав честь совету в последний раз, Архан нырнул в открытый портал. Гэйсин отошел по своим делам. Вместе с Тельмаром они отправились обратно в зал совета, чтобы встретить научную группу и оборудование. Миксина отправила вместе с ними пару гвардейцев, на всякий случай. Лингвист и глава совета остались наедине. «А вы разве не идете?» – спросила она. «Все, что было возможно, о вашей культуре я уже изучил», – улыбнулся Волков. «Во дворце огромная библиотека, но сейчас я все равно ничего не смогу прочесть. Но вы не беспокойтесь, все, что представляет научную и культурную ценность, мы тоже постараемся вывести. Когда это безумие кончится, у меня будет много времени. Вы ученый, наверное, летописец, лингвист. Слежу за тем, чтобы люди правильно понимали друг друга. Изучаю древние и неизвестные языки, ну и культуры попутно. Без этого никак. Даже в этом вы превзошли нас», — вздохнула Миксина. «Возможно, но вы не стали менее интересны. Я уже говорила и скажу снова. Встретить вас всех, здесь, на Земле, это настоящее чудо. Вы радуетесь, но чему? А что вас удивляет? Но мы же враги», — тихо проговорила Миксина. «Я так не считаю. Да и советник, скорее всего, придерживается того же мнения. При столкновении 2 культур, нет, 2 цивилизаций, так будет точнее, всегда возникают недоразумения. Порой очень серьезные. Наше развитие шло разными путями. Мы по-разному смотрим на жизнь, но и общего у нас тоже много. Ведь сейчас пред лицом смерти, мы говорим на равных, и вы понимаете меня, не так ли? Я могла бы сказать, что опустилась до того, что разговариваю с человеком», — усмехнулась Миксина. «Но, реальность такова, что этот человек возвысился настолько, что проявил свое великодушие, и признавать это горько, принц. Мое имя Саша», — улыбнулся Волков. «Но дочери Тельмара зовут Ксандр, ведь я не Ардуил, и никем не коронован. Эльф я только снаружи, но внутри остался собой. Я хорошо знала Ардуила. То, как ты говоришь, как излагаешь мысли, вы словно одно целое. Ты — это он. Тебе подвластна темная материя, Она заменяет твое сердце. В небе черное солнце. Настало время перемены, именно тебе предстоит решить нашу судьбу, Ксандр. Пророчество уже сбылось, каков будет твой приговор? В пророчестве сказано, что темный принц уничтожит вас. Нет, Миксина задумалась. Недословно, конечно, но по-моему и так все понятно. Это конец света, Ксандр. Что же еще? Возможно, начало новой жизни, пожал Волков плечами. Ведь еще ничего не решено. Я не верю, что так все закончится. Неужели высшие силы свели нас только для того, чтобы разом уничтожить? Все цивилизации рано или поздно погибают. Нам ли не знать, взгрустнула Миксина. У всего есть свое начало и конец. Мы наделали много бед. Боюсь, это кара, заслуженный итог. Вы твердо решили остаться здесь? Миксина решительно кивнула. За все нужно платить. Волков не ответил. Миксина показалась ему умной, сильной, но безмерно уставшей женщиной. Но это нисколько не портило ее стать и красоту. И она и члены совета выполняли свою часть соглашения беспрекословно, что делало им честь. Миксина, да, он оторвал ее от грустных мыслей. У меня есть просьба. Когда мы покинем ковчег, соберите совет внутри храма и заприте все двери. Но зачем? Просто я так хочу. Советник дал шанс Архану, а я даю его вам. Глава 54. Безысходность. Капитан, ковчег в критической фазе, доложила Аннабель. 48 часов до вхождения в атмосферу. Риган не спал уже трое суток, не покидал мостик и не принимал душ. Советник все еще находился на поверхности ковчега, а он вместе с Анной и старшими офицерами координировал спасательную операцию. Риган выжал все возможности из Тлоу, чтобы обеспечить максимум места. Снятые с консервации шаттлы и малые ремонтные суда тоже заполнили беженцами и вывели в космос. Их место в трюмах тут же заняла следующая волна спасенных. Благодаря решению армии остаться, с ковчега удалось забрать всех мирных жителей. Финал был уже близок. Аннабель попросили рассчитать возможные последствия от столкновения Земли с ковчегом. Останется ли атмосфера, как изменится моря и рельеф местности, будет ли пригодна Земля для жизни хотя бы на какое-то время. Самым опасным фактором был сдвиг ее орбиты из-за огромной массы ковчега и ускорения, с которым он врежется в поверхность. Кроме того, вращение Земли тоже изменится. Все эти факторы нужно учесть. Что там совет? Не передумали? Нет, капитан. Совет полон решимости разделить участь ковчега, ответил Фургаев. Профессор Гофман вместе с Тельмаром и Арнаиль пытаются что-то предпринять со своей стороны, но надежды мало. Что, магия бессильна? Усмехнулся Риган. А ведь сейчас самое время для чуда. Пока все идет точно по прогнозу. Через 40 часов Диггер и Боярд отстыкуются. Нам нужно сделать это раньше на 2 часа, капитан. Нужно отойти подальше. Принял. Анна все сделает. А где Волков? Останется вместе с советом. Все еще надеются спасти их. Не беспокойтесь. Телепортируется в последнюю секунду. Он ведь у нас теперь черный принц. Тем временем на поверхности ковчега кипела работа. При помощи штурмовых капсул и гравитационного колодца инженерные бригады завершали эвакуацию библиотеки и архивов дворца. Контейнеры с ними крепили на внешние обшивки корабля, ибо воздух книгам не нужен. Дворец и город подвергли тщательному сканированию вплоть до геологических слоев. Другие бригады занимались тем же самым в оставшихся городах. Сейчас тут орудовала целая армия дроидов и грузовых дронов. На их вывод отвели сутки, и времени до расчетной отметки оставалось все меньше. Главы совета, проводив свои народы в порталы, один за другим возвращались обратно во дворец. Абордажную капсулу давно убрали. Все, что о ней напоминало, это разбитая мозаика на полу и пролом в куполе крыши. Волков бродил по залу, изучая письмена на стенах и барельефы, повествующие о ярких событиях из истории Нового мира. Часть из них ему была известна, а кое-что попалось на глаза впервые. Вскоре он нашел, что искал. Добрая часть стены в зале совета скрывалась под толстенным гобеленом. «Можно его убрать?» – спросил он, обращаясь к Миксине. «Делай, что хочешь, Ксандр. Теперь это не важно». Схватившись за край, Волков со всей силы дернул ткань. Медные кольца, столько лет державшие гобелен, не выдержали рывка и посыпались в разные стороны. Полотно гобелена сползло на пол. Подняв облако пыли, и пред глазами предстал еще один барельеф, посвященный темному принцу. Члены совета хмуро косились, но хранили молчание. Каждому из них было что вспомнить и о чем пожалеть. Изучив письмена в течение часа, Волков открыл для себя много интересного. Оказывается, Ардуил был полон годных идей и светлых замыслов. И в общем-то, письмена по большей части были благодарственными, но описывалась в них и сила самого принца. Его возможностям уделили целый раздел. Написано все было на синдарине, так что читать было легко, но не всегда просто. Некоторые строки звучали уж больно двояко. «Скажите, а насколько силен был прежний принц?» Здесь сказано, что могущество его безгранично. Это ведь фигура речи, верно? Преувеличение, все зависит от того, что называть безграничным, ответить решил высокий эльф с темной кожей. Я Ирдал, представитель темных эльфов в Совете. Ксандр, представился Волков. Скажите, Ксандр, вы ведь имеете дар убеждения, не так ли? Скорее всего, так и есть. Я еще не проверял, улыбнулся Волков. В таком случае, почему вы просто не приказали нам подчиниться? Почему не заставили следовать своей воле, как это делал принц? Такова воля Ардуила. Он, вернее его дух, явился, чтобы взглянуть на своего преемника. Я покажу. Волков отцепил от себя чехол с коммуникатором и положил на стол. Анна, покажи, пожалуйста, наш разговор с Ардуилом, если советник не против. Желательно на большом экране. Члены совета уставились на устройство с опаской и недоверием. Когда огромный экран вспыхнул прямо посреди зала совета, это вызвало неодобрительный ропот. «Советник дает добро», — мелодично отозвалась Анна. «Включаю запись». Волков присел на край стола и, сложив на груди руки, терпеливо дождался конца записи. Когда экран погас, в зале повисла гробовая тишина. Членам совета понадобилось несколько минут, чтобы уложить в сознание суть желания Ардуила. Ирдал высказался первым. «Что ж, слова Ардуила жестоки, но справедливы. В отличие от Тельмара он не стал нас переубеждать, а решил действовать на упреждение. Вот, значит, куда он ушел. Неужто принц разочаровался в нас настолько, что счел людей более достойными?» Возмутился статный орк в возрасте. «Немыслимо!» — воскликнул хмурый мужчина с глазами ящерицы. «Вы видели все сами». Миксина развела руками. «В сложившихся обстоятельствах человеку лгать незачем. Я верю тому, что увидела. Да уж уважать себя они точно заставили», — усмехнулся пожилой орк. «Если уж сам Сарган испугался, то, что говорить о нас? Скажи, Ксандр, будучи человеком, ты мог бы убить нас всех в этом зале? Я имею в виду в одиночку, без силы Ардуила. Я бы не стал этого делать», — честно ответил Волков. «Почему же? Хотя бы из уважения к вам, да и к себе. Вы, должно быть, хотите сразиться», — догадался Волков. «Такая смерть сделала бы мне честь», — признался старый вояка. «Арн, это же глупо», — вспылила Миксина. «Сейчас он не слабее Ардуила. Простите, но я не стану этого делать», — заявил лингвист. «Просто парализую на пару часов и все. Битва ради битвы — это преступление перед совестью». «Ох, как ты заговорил то», — орк задумался. «Ах да, совсем забыл, вы же теперь бессмертные. Мудростью поди обросли. Сколько тебе лун, Ксандр? Мы изменяем возраст в годах, почтенный Арн. Мне больше 300 лет, но часть жизни люди проводят во сне, чтобы не тратить ресурсы напрасно. В космосе с этим бывает трудновато. А во, не мальчик, но муж. Да советника мне далеко», — смутился Волков. «Ему около 500. Ваше внимание мне приятно, но можно вернуться к персоне Ардуила. Насколько он был силен, сила мага зависит от маны, Ксандр. Тогда скажите, сколько и чего он мог перенести за один раз? Есть такие сведения? Может быть, формула или расчеты? Вы ведь не одно столетие пользуетесь порталами, наверняка вывели какую-то закономерность». «Ну, как тебе сказать?» Темный эльф переглянулся с Миксиной. «Есть магическая формула, но чтобы ей пользоваться, нужно узнать запас маны испытуемого. Только тогда можно говорить предметно». «Ты что-то придумал, Ксандр?» «Нет, просто хочу подтвердить или опровергнуть догадки. Это тело в новинку для меня, не говоря о его способностях». «Что ж», Ирдал подошел к трибуне и повернул неприметный рычаг. Из пола, раздвинув осколки мозаики, медленно поднялся каменный постамент с прозрачной сферой, зачехленной полотном. «Процедура простая, Ксандр. Встань возле сферы и мысленно высвободи свою ману. Как бы расслабь ее, словно мышцу. Шар спроецирует 1/1000 долю ее потока на таблицу за моей спиной, и мы сможем высчитать ее запасы тип. Так вот для чего эти надписи», — наконец понял Волков. Спустившись по ступеням, он снял перчатки скафандра и, убедившись, что Анна фиксирует все его действия, коснулся ладонями шара. Узкий поток черной маны упал на таблицу и медленно заполнил шкалу то крайней отметки. «Этого достаточно?» — спросил Волков. «А вы можете еще? Ну, прошу вас». Поток черной маны словно кокон пополз вверх и в стороны, обволакивая стены и потолок зала. Когда мана достигла того места, где сидели члены совета, Ирдал закашлялся и попросил прекратить. Саня убрал пальцы от сферы, и мана тотчас развеялась. «Жутковато», — признался Арн. «Ксандр, боюсь, мы не сможем точно рассчитать объем вашей маны. Скажу лишь одно. Черная мана, как и мана света, самые могущественные виды. Прежде мы измеряли ее запасы, исходя из возможностей Саргана, как сильнейшего из магов. Эта таблица была создана им. Но сейчас я в растерянности», — эльф только и мог что развести руками. «Однако, исходя из крайних значений таблицы, пропорции будут такими». Миксина взяла перо и начертала на бумаге несколько символов. «Вам понятно, что здесь написано?» «Да, благодарю». Волков взглянул на бумагу. «Анна, высчитай, пожалуйста, пропорциональную закономерность, исходя из площади зала, взяв за образец шкалу таблицы». «А кто эта дева?» — осторожно спросил эльф. «Искусственный интеллект. Наши корабли, знаете ли, разумны. Вот эта дива, и что она может?» «Практически все», — Волков пожал плечами, — «и даже немножечко больше». Взглянув на результаты расчетов, он кивнул и потерял интерес к сфере. «Ксандр», — Миксина вдруг поняла, к чему все эти вопросы, — «мы не покинем зал избранных, вернее храм. Мы внемлим твоему совету, укроемся внутри храма и запрем двери, но решимость наша незыблема». «Да, да, конечно, я только поинтересовался», — заверил он. Члены совета постепенно привыкали к присутствию человека в скафандре. Хоть он и имел внешность эльфа, но таковым не родился. Они охотно отвечали на его вежливые вопросы, задавались вопросами в ответ. Вместе ели и пили. Кто-то дремал в ожидании смерти, а кто-то, напротив, решил насладиться последними часами сполна. Несколько членов совета попросили прощения и уединились в своих залах. Были и парочки. Миксина догадывалась об отношениях между некоторыми соратниками, но сейчас скрывать этого уже нужды не было. И Йенгайсин постарался, чтобы совет ни в чем не нуждался. С борта Талау доставили стазис-контейнеры, набитые деликатесами и горячей едой. Был там и алкоголь. Волков, как и обещал, остался с советом. Ближе к назначенному часу все его члены перешли в храм Черного Солнца. Новоявленный принц тьмы захлопнул забрало шлема и вышел на связь с капитаном. «Ну, чего у тебя там?» — спросил Риган. «Капитан, как бы это сказать, нельзя допустить гибель совета». «Что, обзавелся новыми друзьями?» — усмехнулся тот беззлобно. «Да знаю я, но решения не нашел, не силком же их забирать. Они же все гордые, слову верные и все такое. Достойно, конечно, но глупо». «Да, они поклялись не покидать храма», — согласился Волков. «Ага, чувствую, ты там придумал чего-то. Давай не томи. Капитан, мне нужны коды доступа к лунной базе и разрешение на использование основного ремонтного дока. Его не нужно открывать, только активировать системы жизнеобеспечения. Это возможно?» «Да, но...» «А еще я должен знать точное количество солдат, оставшихся на ковчеге. Нужна подробная карта с их расположением и срочно. Также карту лунной базы надо с геоданными, глубина залегания, и все в таком духе». «Я тебя понял», — Риган заволновался. «Сейчас же все сделаем. Молодец, Саня, умница». «Не факт, что получится, капитан, ой, не факт», — выдохнул Волков. «Отставить сомнения», — гаркнул Риган. «Саня, дружище, верь в себя». «Есть, верить в себя», — выдохнул тот удрученно. «Жду карту, капитан». Глава 55. Откуда не ждали. Инженерный состав покинул ковчег точно по плану. Талау, пристыковавшись на штатное место, снял свои щупальца со сферы ковчега и отошел на более высокую орбиту. Следом отстыковались Диггер и Боярд с переполненными доками. Стеклянная гладь сферы коснулась верхних, самых разряженных слоев атмосферы, оставляя за собой светящийся след. «Ну вот и все», — вздохнула Далия. «Пришел конец делу рук моих». «Говоришь, словно бог», — сухо заметил Гайсин. «А может быть, я и есть бог, только маленький. Сколько же сил сюда вложено». На ее глазах навернулись слезы. «А где Волков?» — спохватился Седов. «Еще на ковчеге. Он обещал быть с советом до самого конца». «Вот и держит слово», — ответил Риган. «Мало ему одной смерти», — вздохнула Макота. «И в кого он такой? Как же мерзко ощущать собственное бессилие», — Гайсин скрипнул зубами. «Советник», — Риган мягко улыбнулся, — «налейте себе кофе, добавьте капельку коньяка и наслаждайтесь зрелищем. Больше нам ничего не остается». Аннабель просчитала все варианты. После падения ковчега на Земле ничего хорошего не будет. «А что с орбитой?» «Зависит от места падения. Вероятно, Солнечная система тоже пострадает в перспективе, и все это из-за нас. Тельмар поник головой. «Полно вам», — вздохнула Мадей. «Вы же не знали. Теперь уже ничего не изменить. Будете учиться жить по-другому. Эльфы, кочующие в космосе, как вам такое, а?» Тельмар обреченно отмахнулся. «Волков получил все, что запрошено», — на ухо Ригану доложила Анна. «Хорошо», — чуть слышно ответил капитан. «Пожелаем ему удачи». В рубке стало тихо, как на похоронах. Собственно, это и были похороны. Родной мир умирал. Трансляция с поверхности Земли велась сразу на нескольких мониторах. Сигнал шел от биостанций, метеостанций, что на орбите, и разведывательных дронов, оставленных внизу. Зрелище было впечатляющим, если не сказать завораживающим. Поверхность Земли отражалась в стеклянной сфере, словно в зеркале, чередуя закаты и рассветы с непроглядной тьмой. «А это даже красиво», — заметил Седов. Фургаев, вскочив из-за пульта, опрокинул кружку, наделав шуму. «Ты не обжегся?» — встревожилась Чернова. «Обжегся?» — он словно не понял ее. В глазах связиста сиял странный, пугающий огонек. «Что у тебя?» — Риган напрягся. «Две реверсивных вспышки, капитан. Рядом с Венерой». «Да ладно», — он резко поменялся в лице. «Выведи на экран. Два корабля класса «Дредноут». Фургаев вывел изображение на основной экран. «Еще одна», — воскликнул связист. «Это, я не могу понять, что, но оно гигантское». Три объекта колоссальных размеров на огромной скорости двигались к Земле. Спустя минуту пришло голосовое сообщение. «Внимание», — говорит крейсер «Хабаровск». «Всем судам на орбите Земли немедленно покинуть околоземное пространство. Повторяю, во избежание жертв немедленно отойти на безопасное расстояние согласно уставу флота для орбитальных бомбардировок». «Они что, бомбить собираются?» — возмутилась Далия. «Нет», — проговорил Риган. «Им нужно место для маневра. Немедленно отвести корабли в указанную точку. Волков пусть поторопится. Выполняю». Анна легла в ложемент и взяла на себя полное управление кораблем. Пол под ногами дрогнул, картинка на экранах сменилась звездным небом, и голубая планета в иллюминаторе стала отдаляться. «Риган, Хабаровску. Корабли Талау и Горн отведены. Диггер и Боярд в безопасной зоне». «Принято, капитан. Начинаем операцию». Тут же пришел ответ. «Ох, ребятки», — голос бывалого капитана дрогнул. «Сдается мне, сейчас мы увидим такое, о чем и внукам не стыдно рассказать. Анна, максимальная трансляция по всем кораблям. Фиксируй все, что только сможешь. Я хочу, чтобы это событие узрели в каждом закутке, в каждом шаттле и трюме». «Я, кажется, понял, что за объект», — подал голос Гайсин. «Это двигательный отсек планетарной станции. Если не изменяет память, самой большой была Хильгран. Ну да, только где ее откапали? Она же утилизирована. Или нет, так и есть, капитан. Но у двигательной установки Хильгран колоссальный невыработанный ресурс. Резать на металлу такое сооружение крайне недальновидно. Я сам принимал решение по этому вопросу. Только бы успели». Крейсеры Хабаровск и Магадан, новейшей серии «Оплот», синхронно сменили курс. Сравняв скорость с Ковчегом, гигантские корабли вошли в атмосферу Земли и буквально поднырнули под сферу. «Да так же обшивку можно пробить», — воскликнул Риган. «Так и будет», — кивнул Гайсин. «Если я все понял правильно, ими решено пожертвовать. Смотрите, внутренние помещения еще не достроены, в обшивке не хватает листов. Антенн дальней связи тоже нет», — заметил Фургаев. «Они же совсем сырые». «Вы правы, прибыли прямо с верфи. Спуск планировался только на следующий год. Даже на фоне Ковчега оба крейсера казались гигантскими. Их двигательные установки перешли на максимум, резко увеличив тягу. С поверхности Земли это выглядело как адское зарево в небе. Куски обшивки в плотных слоях атмосферы отлетали как чешуя с еще живой рыбы. «Капитан, при текущих условиях им удастся вывести Ковчег из атмосферы», — ровно сообщила Аннабель. «Вектор смещения поменялся. Скорость подъема около метра в минуту и увеличивается». В рубке все замерли. Примерно через час напряженного ожидания, сфера, сделав несколько витков вокруг планеты, покинула пределы атмосферы, а за ней и оба крейсера, раскаленные до бела. Послышались вздохи облегчения. «Не расслабляться», — воскликнул раскрасневшийся Риган. «Это только полдела». Гайсин налил себе кофе, но несмотря на то, что кружка была горячей, пальцы его дрожали словно от холода. Советник нервничал. Заметив это, могучая Далия положила когтистую руку ему на плечо и прижала к себе. Гайсин не стал вырываться, ведь поддержка сейчас и правда была нужна. Разогнав сферу до заданной скорости, Хабаровск и Магадан вывели ее на высокую орбиту, и провели маневр уклонения. Замятые каркасы обоих крейсеров издали бросались в глаза. Надстройки снесло начисто, обшивку здорово потрепало, но управляемость и баланс они не потеряли. Теперь в дело вступала двигательная установка «Хильгран». Скорость и вектор выровняли заранее. С ее обшивки стартовал целый рой ремонтных дронов и автоматических кораблей поддержки. Началось неминуемое сближение с «Ковчегом». Всего через полчаса состоялся контакт в районе первого проделанного Талаушлюза, и рой инженерной техники словно стая ос накинулся на свою добычу. Через час или полтора сопла «Хильгран» снова вспыхнули, выравнивая положение ковчега в пространстве и выводя на другую орбиту. «Все», — выдохнул Риган, обливаясь потом. «Здесь жарко или мне кажется?» «Жарковато». Гайсин тоже вспотел, но по другой причине. Уж больно Делия была горяча. Он деликатно отстранился и поправил мундир. «Анна, отбой по кораблям», — устало проговорил Риган. «Переходим на штатное расписание. А где Волков-то?» Седов снова не нашел друга рядом. «На Луне», — довольно доложила Анна. «Вместе с Советом и его армией». «Как на Луне?» — возмутился Гайсин. «Почему на Луне?» «Простите, советник, шансы были невелики. Я разрешил Волкову решать самому, но все получилось. За судьбу Совета теперь можно не переживать». В это же время Совет Избранных наблюдал за происходящим снаружи по экрану, проецируемому с коммуникатора Волкова. Капитан ведь приказал обеспечить максимальную трансляцию, а заодно помог отвлечь внимание. Снаружи храма послышался свист и всеобщее ликование. Даже не будучи специалистом, можно было понять, что случилось. Войска снаружи храма тоже наблюдали за операцией по спасению Земли по большому экрану ангара. «Что? Что это такое?» Миксина встревоженно уставилась на Волкова. «Кто знает», — пожал лингвист плечами. «Взгляните сами». Глава совета ринулась к дверям храма и откинула в сторону запор. Дверь, скрипнув, поддалась. Снаружи ударил свет. Когда глаза привыкли, она осмотрелась и выругалась в полный голос. Вокруг храма плотным строем стояли войска ковчега. Насколько хватало взгляда, до самых стен. «Ксандр, что это за чертовщина? Где мы?» «Мы на Луне. Как видите, все целы. Но как ты посмел нарушить мою клятву? Как же ты мог, Ксандр?» «Я ее и не нарушал», — заулыбался он. «Вы клялись не покидать храма и разделить участь ковчега, если не изменяет память. Храм здесь, вы тоже. Какие претензии? Да и ковчег уцелел, как видите». Миксина задумалась на секунду, и на губах ее заиграла робкая улыбка. «Ах ты, плут!» Она смахнула предательскую слезу и оступилась. Ноги подвели, сказались переживания. Волков подхватил женщину за талию и помог опуститься на пол. Оперевшись спиной о дверь, глава совета уже не смогла сдержать слез. Из толпы показался Архан и, отстранив Саню в сторону, присел рядом со своей госпожой. «Его имя Ксандр», — проговорила она. «Пусть воины знают своего спасителя». Минуту спустя уже весь ангар, тысячи глоток скандировали его имя. «Ксандр, Ксандр, Ксандр». И стены ангара содрогались. Волков смутился. Подобной реакции он не ждал, оттого и растерялся. Черного принца схватили за ноги и, пронеся над толпой, принялись качать, подбрасывать в воздух. Не выдержав столь сильного внимания к своей особе, он исчез, оставив лишь темную дымку. Но общей радости это не помешало. Пришлось отсиживаться за алтарем, пока все не утихнет. «А ты еще и скромен», — старый орк расплылся в клыкастой улыбке. «Не нужно стесняться заслуженной славы, можно погреться в ее лучах». «Я уже погрелся», — Волков покраснел. «Пожалуй, хватит». Минут через 30, когда стало потише, он выбрался из своего укрытия. «Что дальше, Ксандр?» — спросила Миксина. «Придется немного потерпеть. Места здесь впритык, но хотя бы есть воздух. Нужно впустить людей в храм, так будет получше. Я вас покину ненадолго. Необходимо распорядиться насчет еды и прочего. Не уверен, что смогу перенести вас на землю так же легко. Рисковать не буду». «Ты прав, Ксандр, мана должна восстановиться. Ты и так совершил немыслимое. Мы потерпим, не беспокойся. Главное, что все живы. Рад это слышать. Я скоро вернусь». С этими словами Волков исчез. Через секунду он же стоял в рубке Талау. Закончив доклад, лингвист выдохнул. «Молодец, Саня, в своем репертуаре. Опять кучу народу спас и даже цел остался. Можно выдохнуть. Скоро закончит крепить двигатель к ковчегу, и можно будет пока обратно часть народу переправить. Я думаю начать с твоих и тех, кто у братьев Фарсон в ангарах. Небось в невесомости то непривычно». «Разумно», — поддержал Гайсин. «Надо бы провизии и воды на Луну закинуть». «Да, Сань, все сделаем, не переживай. Скоро у нас встреча с экипажами крейсеров. докинешь до места, без проблем», – заулыбался Волков. «Разрешите освежиться?» «Конечно, и смени скафандр на чистый, и да еще кое-что». Взгляд Ригана сполз в сторону. «За тебя тут волнуются». Стоило Ксандру обернуться, как заплаканная Фирин повисла на его шее. Она не смогла выдавить из себя и слова. Просто вцепилась, что есть силы, наплевав на все. Волков подмигнул Седову, и тот помог снять перчатки. Обняв эльфийку, он нежно погладил ее по спине. Слова тут были излишни. Арри и Аманис не пожелали остаться в стороне. «Я даже завидую», — усмехнулся Риган. «Вас обнять?» — предложила Анна. Расчувствовавшись, Далиакан прижала к себе Гайсина и Седова. Хватка у нее была железной, но порыв искренним. «Ну, ну, хватит здесь сопли разводить. Работа еще не закончена. Дамы, можете проводить Саню до каюты, но через 40 минут он должен стоять здесь. Остальным распределить дежурство и отдыхать. Далия». Гайсин похлопал жену по руке. Коготь больно впился в плечо. «Ой, простите, я не со зла. Нахлынул от чего-то. Тут есть от чего. У самого глаза на мокром месте», — тихо проговорил Седов. «Такую операцию провернули, считай, без потерь. Жаль без меня. Ваша правда», — кивнул советник. «А я уже думал, все приплыли. Объяснить командованию флота потерю земли, наверное, было бы сложно». Далия посмотрела на него с высоты своего роста. «Если вообще возможно», — скривился Гайсин. «Я уже начал думать, куда всех пристроить». Выстроил логистические цепочки. «Все обошлось, но еще не кончилось. Вернем весь народ на ковчег, это опасно, барьера то нет. Будем придерживаться первоначального плана. Переправим пока что население на поверхность. Снабдим провизией на первое время. А там уже будем решать и договариваться. А то и ждать визита руководства. Дело то щекотливое. Послушаем, что скажут наши друзья с Хабаровска и Магадана. Не будем гадать попусту». Глава 56. Адмирал Объединенного флота. «Ну, будет вам слезы лить». Волков чувствовал себя без вины виноватым. Дочери Тельмара переживали за него так, будто едва не лишились брата. «Хватит», — взяла себя в руки Аманис. «Ксандру нужно передохнуть. У него и без нас переживаний хватает. Твоя правда», — утерла слезы Арари. «Ты не подумай, Ксандр, я не плакса. Просто мы так переживали за тебя». Она снова залилась слезами. «Ну, будет вам». Волков вконец смутился. «Я очень трону такой заботой, правда. Но все ведь сложилось хорошо. И совет уцелел, и войско. Все страшные позади. Я тебя не отпущу». Сквозь зубы процедила Фирин. «Если надо, вцеплюсь ногтями. Не смей так больше рисковать. Слышишь? Никогда. Ах, если бы все было так просто», — вздохнул он. «Прости, но как офицер флота обещать ничего не могу. Ты ведь сама воин, понимать должна». «Отказываюсь. Ничего не хочу слышать. Если я тебя отпущу, то ты сразу уйдешь, а мне больше не хватит сил, чтобы сказать. Гордость не позволит. Фирин, я знаю твои чувства. Мы ведь прошли обряд, помнишь? Но я не увидела ничего. Твои чувства, твоя душа, они словно пепел с прожилками пламени. Я ничего не смогла понять, не разглядела за этой стеной. Да, я сама выжгла твое сердце. Будь прокляты мои руки. Но неужели в тебе не осталось ничего человеческого? Где же тот прежний Ксандр, который смотрел на меня с такой теплотою? Он здесь, — улыбнулся Волков, — и чувства его живы. Но я не знаю, какая судьба меня ждет. Ответив на твою любовь, я могу сделать очень больно. Плевать, я это заслужила. Не можешь любить? Так сделай своей рабыней. Я пойду за тобой до самого края вселенной. Стану ручной зверюшкой, если на то пошло. Фирин. Аманис хотела что-то сказать, но, встретившись с сестрой взглядом, замолкла. Вот эта любовь, заплаканные глаза Арари широко раскрылись. А я-то считала, что наша сестрица болванка бесчувственная. Аманис одернула ее, заставив прикусить не в меру острый язык. «Я вернусь», — пообещал Волков. «Даю тебе слово, и мы обязательно обо всем поговорим. Ты, главное, успокойся, не нужно себя так стяжать». «Ну, ты же мне веришь?» «Верю», — вздохнула она прерывисто. «Ну вот, возьми же себя в руки». «Легко сказать», — всхлипнула Фирин. «Пойми, Ксандр, я никогда ни за кого так не боялась. Не убивайся, все позади. Побудь с сестрами. А если хочешь, то подожди меня здесь, в твоем жилище. А можно?» Волков кивнул. «А теперь, дамы, прошу меня простить». Он мягко освободился от объятий. «Мне нужно немного побыть одному». Когда посвежевший Волков вошел на мостик в новом скафандре, все были уже готовы. Риган, Гайсин, Тельмар, Амадей и Далия в своем более человечном облике. «Нам нужно туда», — капитан указал на схему крейсера. «На Хабаровске внутренние помещения уже готовы, так что проведем встречу там. Нам встать поближе или как? Хотите произвести впечатление?» – уточнил Волков. «Скорее предъявить аргументы, Сань. Пусть сразу увидит своими глазами. Тогда лучше поближе. Готовы?» – Риган кивнул. Темная пелена в мгновение ока обволокла рубку и окружение незаметно сменилось. Теперь они стояли в просторном зале боевого корабля. Команда и офицеры Хабаровска действительно обомлели от такого внезапного появления. «Это всего лишь мы», – поспешил заверить советник. «Капитан Патрик Риган и Иен Гайсин с товарищами. Стойте на месте», – предупредил офицер охраны и достал нуклеарный сканер. На подтверждение личности ушло не больше минуты. Убедившись, что они те, за кого себя выдают, офицер отдал честь и отступил в сторону. На первый план строевым шагом выступили два капитана, и по очереди доложили. «Крейсер «Магадан» прибыл в ваше распоряжение, капитан первого ранга Сергеев. Крейсер «Хабаровск» прибыл в ваше распоряжение, капитан первого ранга Бренин. Господа офицеры», Гайсин пожал капитанам руки, «благодарю за службу. Ваша внезапная помощь воистину неоценима. Кто же тот светлый ум, что просчитал такую возможность, адмирал?» Сергеев немного смутился такой похвале. Отдел аналитики настоял на этом. «Ваши сообщения были столь необычными и, простите, бредовыми, что их сразу приняли за правду. Ваши подчиненные буквально надавили на совет адмиралов. После потери Эдема-4 совет не стал рисковать. Любая, даже неочевидная угроза Земле должна быть купирована. Я смотрю, вы еще не успели обжиться». Гайсин оглядел пустующий зал. «Нас сняли прямо со стапелей», подтвердил Бренин. «Еще на стадии формирования команды. Ахильгран, совет флота решил, что такое уникальное сооружение, как ковчег, необходимо во что бы то ни стало сохранить. Жаль, что наши суда придется перестраивать заново, но таков приказ. Вы сделали все правильно, господа. Сейчас наши трюмы и доки забиты миллионами живых существ, не похожих на нас, десятки иных видов. И вы спасли их дом. Вы спасли наш дом, рискуя своими жизнями. Как долго вы здесь пробудете? Все зависит от вас, господин адмирал. В таком случае, обитатели ковчега смогут выразить благодарность лично. Когда прибудет совет, адмирал?» Бренин замешкался. «Совет не прибудет. Они так и не приняли вашу отставку. Решили отложить до прояснения обстоятельств. Вы все еще глава совета адмиралов. Руководство флота решило положиться в решении данного вопроса на ваш уникальный опыт. Иными словами, я понял вас», — Гайсин нахмурился. «Значит, отставку не приняли?» Совет заверил: «Как только обстоятельства станут ясны, ваш рапорт будет рассмотрен положительно». «Понятно», — вздохнул Гайсин. «Какой у вас груз?» «Ах да», — капитаны встрепенулись. «На борту имеется все необходимое для спасательной операции. У нас десятки шаттлов, жилых модулей, генераторов. Также провизия и прочая матчасть». «Хорошо, дайте мне пару часов на раздумье. Я укажу точки сброса. А пока что готовьте шаттлы. Первыми на разгрузку поставим Диггер и Боярд, а еще лунную базу. Там людей как селедок в бочке. Совет опять же, и предупредите команду, чтобы не пугались». Гайсин повернулся к жене и попросил: «Далее, покажи». Далее Кан единственная была без скафандра. Его попросту не успели для нее разработать. «Я Далее Кан», — представилась она, — «планетарный управляющий Земли, глава проекта. Скорее всего, вы знаете меня по научным статьям. Я стала такой после первой вспышки на Солнце, как и многие из моих товарищей. Прошу об одном: если встретите чудовище, прежде чем стрелять, попробуйте с ним поговорить». С этими словами Далия отступила на шаг и приняла свой истинный облик. «Вот так это выглядит», — посетовала она. Волков и Тельмар тоже сняли свои шлемы. «Так это действительно правда. Как видите, капитаны, во вселенной мы не одни». Гайсин, наконец, смог улыбнуться. «Мы ответим на все вопросы позже. Сейчас нужны шаттлы, все что есть». Обсудив несколько важных моментов лицом к лицу, советник с товарищами вернулся на мостик Талау тем же способом. Однако Далия тут же преградила путь. Склонившись, она посмотрела ему в глаза. «Что, адмирал, глава совета, вы ничего не хотите объяснить, ваше превосходительство?» В словах Далии был укор, но не чувствовалось издевки. «А я догадывался», — вставил Риган. «Состав совета давно не менялся. Стоило его уточнить, и все встало на свои места. Так вы знали?» Гайсин искренне удивился. «Впрочем, подлог этот легко раскрыть. Я надеялся, что у вас не дойдут руки». «Дошли», — заулыбался Риган. «Но тут скорее Аннушка моя умница. Зато я погонял целого адмирала на полигоне. «Прости», — Делия опустила взгляд, — «я не смогла оценить твою жертву. Из нас двоих любить хотел ты, а я лишь желала быть любимой. Видишь, всего пару сотен лет и я поумнела. Выбрать крест по себе дается не каждому. Я же свой крест выбрал сам», — ответил советник в той же манере. «А со службы давно хотел уйти. На флоте много достойных и умных людей. Сегодняшний день только подтвердил это. Пора передать эстафету молодым. Ты стала спокойнее, или мне кажется? Нет, ты прав. Я обо многом подумала. Получила хорошую встряску. Видимо, стоило выбить землю у меня из-под ног, чтобы села на задницу да побольнее. Жаль, некому было раньше. Где же ты тогда была со своими признаниями?» В голосе советника слышалась неприкрытая горечь. Но Делия лишь вздохнула. На этот вопрос она не смогла дать ответ. Глава 57. «Я буду вам домом». Сброс жилых модулей начался спустя 2 часа после встречи на крейсере. Но это лишь капля в море. Провизии на борт Уталлау было в избытке, как и запасов в трюмах крейсеров. Но с жильем дело обстояло не очень. Без барьера вернуться на ковчег было смерти подобно. Поверхность его успела прогреться на солнце. Пришлось снова перевести его на геостационарную орбиту, поместив в тень Земли. Остатков маны внутри него хватало разве что на поддержание жизни в уцелевших растениях. Кислородная смесь стала бедной. Гайсин долго ломал голову над этим вопросом, пока не пришел к единственно верному решению. «Капитан?» «Да, советник». «Простите, адмирал». «Да бросьте, ухо режет». «Скажите, Патрик, а не хотели бы вы остаться на Земле?» «Ну вот, приплыли. Списать хотите?» «Нет, конечно». «Что за вздор?» Риган вздохнул и встал со своего места. Пройдясь по палубе из стороны в сторону, он остановился напротив советника. «Сказать по чести, друг мой, я и сам об этом подумывал. Но оставить команду и корабль, что обо мне подумают? Я имею в виду навсегда, со всей командой и кораблем», — уточнил тот. «С кораблем». Риган задумался. Его рука потянулась к бороде. «Мы можем убить сразу 2 зайцев. Жилищ на всех не хватит, а использовать ресурсы заповедника в таких масштабах неприемлемо. Вы понимаете, к чему я клоню?» «Вполне. Вы хотите превратить таможенное судно в наземную колонию? Насколько мне известно, корабли проекта «Звезда» многофункциональны, и такая возможность заложена в конструктив. Так то оно так. Посадку формации мы совершить сможем, а вот взлететь уже будет проблематично. Этого и не требуется, капитан. Талау сослужил хорошую службу. Пора бы ему на покой, вам не кажется? Командное судно припишем к земле, будет выполнять рейсы между колониями. Горн тоже оставим здесь. Мне кажется, Вилли и его команду уговаривать не придется. Нас тоже не придется. Но нужно дать людям выбор. Разумеется, Патрик, так и будет, пообещал советник. Мы ведь не разрываем связь с флотом. У них будет возможность вернуться к службе в любое время. Ведь устав для всех един. И потом, жизнь на Марсе и прочих колониях тоже кому-то нужно восстанавливать. «Это верно», – заулыбался Риган. «А что насчет конфиската? Им сейчас пол ковчега забито. Оставим как есть. Заберем самое полезное вниз, а остальное оставим в качестве ресурсной базы. Я думаю, там можно развернуть небольшое производство для нужд Земли. Это не загрязнит ее атмосферу. А Диггер или Боярд всегда смогут обеспечить нас рудой, например. Значит, вы решили оставить наших новых друзей на Земле? А как же статус заповедника? Так оно и останется. А мы приглядим. Или у вас есть другое решение?» «Нет», — Риган покачал головой. «Сейчас это единственный вариант. Выбирайте место. Лучше прежнего нам не найти. Взгляните на карту. Вы сможете посадить формацию так?» «Анна сможет», — уверенно заявил он. «Разрешите приступать?» «Действуйте, капитан. С Богом». Риган задумчиво взглянул на Анну. «Ты слышала, что он сказал?» «Да, мой капитан», — улыбнулась она. «Тогда делай. Патрик Джеймс Риган. Посадку формации разрешаю». Говоря о 2 зайцах, Гайсин разом решал проблему со спуском огромного количества людей на поверхности и обеспечивал их жильем. В модулях Талау найдется решительно все необходимое. От ремонтных мастерских до пищевых процессоров и утилизаторов мусора. Причем, все это работает в замкнутом цикле, не загрязняя окружающую среду. На подготовку к спуску ушли считанные часы. Чтобы посадка была максимально точной, ее начали на рассвете. Совет ковчега и эльфийских солдат уже вовсю вывозили шаттлами. Маги порталов потратили все свои силы и не успели восстановить ману. Использовать свой дар снова Волков пока не рисковал. Гигантская черная тень раскинулась над равниной, затмив собой солнце. Используя магнитное поле Земли, гравитационные подушки и свою колоссальную площадь, формация, войдя в плотные слои атмосферы, пошла на снижение, что с поверхности, что с орбиты, зрелище было завораживающим и пугающим. Анна застыла в ложементе, полностью отключившись от внешних факторов. Офицеры за пультами напряженно молчали, изучая телеметрию. Реган взял кружку и, глядя на советника, тоже налил себе кофе. Большая часть команды сейчас отдыхала, решили людей не тревожить. Тем же, кто нес вахту, было не до рассуждений, что и для чего делается. Медленно, но верно, многотонная махина опускалась к поверхности Земли. Спустя час, внизу уже можно было различить знакомые очертания куполов и посадочную площадку. Началось вращение. Гигантская черная звезда приступила к выравниванию корпуса, чтобы вписаться в обозначенные на экране границы. Сложность состояла еще в том, чтобы модули правильно легли в складки рельефа. Снижение плавно замедлилось. В 2 километрах от поверхности в ход пошли аварийные заряды. Посадка осуществлялась на корпус, в таких случаях это было обычной практикой. Мощная канонада содрогнула землю, взрыхлив грунт в податливую влажную массу. Касание через 7-5-3, голос Анны прозвучал в рубке и по всем помещениям корабля. Ноги слегка подкосились, но капитан устоял. Гайсин все же схватился за поручень. Несколько томительных секунд ожидания, и Анна покинула ложемент. Посадка прошла удачно, капитан. Нештатных ситуаций не зарегистрировано. Спасибо, радость моя, ты лучше всех. Фирин проснулась, ощутив какой-то толчок в спину. Будто ее вдавили в землю невидимые силы. Открыв глаза, эльфийка задумчиво оглядела каюту. Она лежала под тонкой белоснежной простыней, абсолютно голая. Рядом сопел Ксандр, заложив руки за голову, а на душе цвела такая благодать, что и словами описать трудно. Воспоминания минувшей ночи ворвались в ее сознание отголосками ярких вспышек. Она пыталась удержать их в уме, но те бесследно исчезали. Впрочем, вскоре они появлялись снова, даря нереальное ощущение счастья. В окно каюты проникал яркий солнечный свет, в котором пылинки, поднятые простыней, невесомо парили в воздухе. Как же давно она не просыпалась в объятиях мужчины. Целую вечность, она и забыла, каково это — чувствовать ласку и доверять тому, кто никогда не воткнет в спину нож. Ксандр был именно таким человеком, она ни секунды не сомневалась в этом. Слова «был» и «человеком» четко отпечатались в ее сознании. Фирин постаралась отогнать от себя неприятные воспоминания и тихонечко встала на ноги. Мягкий ковер под ногами приятно. Потянувшись всем телом, в своей первозданной красе, Фирин подошла к окну. Едва взглянув сквозь него, она обомлела. «Ксандр!» Волков вздрогнул и осмотрелся. Голос Фирин был встревоженным. Быстро встав на ноги, он подошел к иллюминатору. «И что же тебя так напугало?» — мягко спросил он. «Но мы же опять здесь, на земле». «Ну да», — зевнул он. «Еще совсем рано, поспи». «Ах, Ксандр, да чего же ты невозмутимый?» — вздохнула она. «Надеюсь, я не утомил тебя этой ночью?» «Нисколько», — смутилась она, краснея. «Какие еще доказательства моих чувств тебе нужны?» Он хитро улыбнулся. «Пока что достаточно этих, Ксандр. Я буду привыкать верить тебе на слово. Хотя, ты права, пора просыпаться. Есть хочется. Составишь мне компанию?» «Разумеется, да. Сестрам, наверное, рассказать хочется». «Конечно. А ты как думал, у нас секретов друг от друга нет?» «Совсем-совсем», — он мягко обнял ее талию. «Ну почти», — она не выдержала его взгляд и заулыбалась. «Ладно, одевайся и пошли». На камбузе было людно. Встретившись с Волковым взглядом, Фургаев отвел глаза. Напротив него сидела задумчиво-меланхоличная Аманиса и мечтательно накручивала локон своих белоснежных волос на палец. Петр покраснел. Судя по всему, эта парочка тоже провела ночь вместе. Лис и Арари вели себя куда более раскованно. Ну, с ними и так все понятно. Не просто же так они столько времени проводили внизу с дриадой. Да они и не скрывали. Арари с первых же дней втрескалась по уши, и судя по взгляду лиса, это было взаимно. Тут же сидел Седов, уныло ковыряя салат вилкой. Волков подвинул стол, чтобы усесться всем вместе. «Ведь, ты как, ай», — отмахнулся Седов. «Все интересное пропустил. На ковчеге не был, с орками не повоевал. Разве это плохо?» «Да нет, неплохо. Хорошо все кончилось. Так, обидно немного. Если я оборотень, что теперь, хуже стал? Опыт то весь при мне, да и сил прибавилось. Несправедливо как-то, не находишь? Мы с тобой уже не те», — признал Волков. «Кто знает, разрешат нам остаться на флоте или нет. Скоро будем общаться с советом избранных, решать, Как жить дальше? Советник хочет оставить Талау здесь, на земле. Модули больше не смогут взлететь. Они уже увязли в грунте, а через пару дней будет совсем поздно. Обрастут корнями, глина засохнет и все. Вероятно, это единственное приемлемое решение. Теперь корабль станет для многих домом, колыбелью иной цивилизации. Звучит, правда? А мы, нас куда? Снова в стазис? Ведь я все понимаю. Давай дождемся официального заявления. Абы кому совет не поручит решение по такому вопросу? Да знаю я. Про советника уже в курсе. Сань, сам-то как? Волков расплылся в блаженной улыбке. Да я не про то. Возмутился Седов. Так нормально все вроде бы. Привык уже. Дырка в груди совсем не мешает. Ты не представляешь, каково это мгновенно перемещаться по свету. Где я только не был. Волков осекся и понизил тон. Ну, ты особо не распространяйся. Я ведь не праздно шатался, людей искал. Нашел? Седов оживился. Найти то нашел, да еле ноги унес. У них это взаимно. Я про ненависть. Ну да, ты же теперь эльф, да еще и темный. А чем темные эльфы вам так не угодили? Фирин недобро покосилась на него. Не мне. Расхожие предрассудки. Особой то добротой вы не отличаетесь. Прости за прямоту. Ну да, она опустила глаза. Твоя правда. Что поделать, раз мы такие? Да ты не серчай, подруга. В моем сердце для всех вас есть место. Седов грустно улыбнулся. Ты с Далией говорил? Спросил Аманис. С советником не помирились? Странно, что тебя беспокоит ее судьба, удивилась Рари. Я тут подумала. Взвесила все и пришла к выводу. Несправедливы мы к ней. Отец прав, злоба рождает злобу. Ведь если вспомнить, она держит свое обещание. Не ищет с нами ссоры. Да и в походе бед от нее не было. Мы первыми начали убивать ее друзей, и с этим не поспоришь. Хочешь прощения попросить? Усмехнулась Фирин. Сдались они ей. Мертвых уже не вернуть. Сказать по чести, самой противно. Но где бы мы были сейчас? В могиле? Как же мне мерзко об этом вспоминать. Арри в раз помрачнела. Волков прервал разговор на этой ноте, подняв руку. Мы здесь не грехи обсуждаем, а пришли поесть. Давайте не будем портить завтрак. Что же касается Дали, поговорить бы вам нужно. Да, ничего не изменишь, но камень с души снять все же стоит. Позавтракав, сестры решились на важный шаг. Дали, по словам Анны, сейчас была у себя, в машинном отсеке. Пошли всей компанией, для поддержки. Седов тоже, ведь у нее с Далией отношения были самые хорошие. По неизвестной причине он пользовался ее доверием. Виктор кивнул охране и приложил палец к панели интеркома. «Кто еще там?» – послышалось в ответ. «Гости. Седов, Волков и кое-кто еще. Гости». Далия явно удивилась. «Минуту, я не одета». После короткой задержки дверь в ее нестандартную каюту отползла в сторону. Первым вошел Седов. Далия, вероятно, принимала душ и наспех надела комбинезон. Влажная ткань отлично подчеркивала ее мощное тело. Промокнув свою черную гриву большим полотенцем, она кивнула Седову. «Должно быть момент неподходящий», — смутился он неожиданно для себя. «Да брось, стесняться мне нечего, да и гостей не бывает. Присядешь?» «Нет, спасибо. У нас с вами сложились хорошие отношения, чему я безмерно рад. Поэтому прошу вас проявить выдержку и выслушать этих особ». Почуяв неладное, Далия заглянула в коридор, и зрачки ее резко сузились. Оценив Седова долгим пронзительным взглядом, она отошла в сторону. Присев на край массивного верстака, приспособленного под стол, она выдохнула. Хвост Дали нервно дернулся. Группу поддержки привели. «Ладно, хрен с ними, уши у меня не отвалится. Чего надо?» Войдя в каюту, эльфийки встали рядком. Арри взяла сестер за руки, совсем как ребенок. «Далия Кан, первый начало Аманис. Хотела бы я сказать, что мы виноваты перед тобой, и это действительно так. Ведь мы первые начали охотиться за людьми, но и от твоих рук погибло немало наших сородичей». «Да, месть была сладкой», — оскалилась Далия. «В общем, в прощении мы не нуждаемся, но так больше продолжаться не может. Ты сказала, что больше не будешь искать с нами вражды. Я признаю, что ты держишь слово. Моя сестра пытается сказать, что отныне мы тебе не враги», — прямо высказалась Фирин. «Друзьями мы вряд ли станем», — пожала плечами Арари. «Но мне стыдно за то, что мы делали, и голод тому не оправдание». «Это все?» — строго спросила Далия. «Все. Нам нечего больше сказать. Вас Волков надоумил, да?» «Нет, Далия Кан, это наше решение», — твердо сказал Аманис. «Святая простота». Далия закрыла ладонью лоб и пальцами потерла виски. «Вы правда думаете, что этого достаточно? Простого прости? Нет. Но сей груз слишком тяжелый, призналась Аманис. «Ладно», — Делия медленно кивнула. «То есть как, вы согласны?» — не выдержал Арари. «Прийти сюда без оружия, да еще и с извинениями, после всего, что было, это довольно смело. Я, помнится, уже дала обещание, и его сдержу. Поступок я оценила. Друзьями нам не стать, это верно, как и не вернуть погибших друзей. Но когда стоит вопрос о выживании, мораль отходит на второй план. Возможно, встреться мы при других обстоятельствах, судьба бы сложилась иначе. Что ж, попробуем еще раз. Пусть будет мир. Кто из вас осмелится пожать мою руку?» Арари ни секунды не колебалась. К удивлению Дали, вперед вышла она, потом Аманис, а следом Эфирин. Ей хватило решимости, чтобы не отвести взгляда. «А ты никогда не сдаешься?» «Да», — тихо спросила Далия, придержав ее кисть. «Думаешь, глупо? Это как посмотреть?» Она усмехнулась и отпустила ее. «Поживем, увидим». После разговора Фирин еще долго потряхивала. Волков отлично помнил, в каком состоянии она была там, на складе. Если бы Далия хотела ее убить, то сделала бы это мгновенно. «Ты вся дрожишь», — тихо заметил он. «Я помню на себе ее зубы, Ксандр. Далия чудовище, которому место в клетке. Но я должна признать истину. Мудрости и сострадания ей не чужды». «Так и есть», — кивнул Волков. «В этом вы схожи. Но ты мне нравишься больше». «Чего?» Фирин встала посреди коридора, едва не столкнувшись с Рари. «Я просто пытаюсь шутить». Глава 58. Голос разума. Спустя 7 дней после приземления, когда самые основные проблемы были решены и голод с жаждой никого не мучил, Гайсин попросил членов совета собраться. Работа, проделанная Волковым, даром не прошла. Он все же нашел на просторах земли представителей человеческой расы, способных принять новую действительность. Да, уровень развития оставлял желать лучшего, но слушать они умели. Пришлось провести разъяснительную работу, в общих чертах рассказать о случившемся. Попутно нашлись и другие перерожденные, что сильно обрадовало Далию. Земля вокруг биостанции выгорела на многие километры. По настоянию Лиса и Арари, дриаду извлекли из контейнера с питательным раствором и вернули на прежнее место, после чего вновь запустили реактор. Звезду приземлили таким образом, чтобы купола биостанции находились возле одного из лучей и к посадочной площадке оставался доступ. Жилые модули, сброшенные с крейсеров, также развернули между лучами или щупальцами, это как посмотреть. Наземная техника и инженерные машины так и сновали туда-сюда. Вернуться на ковчег все же пришлось. Там, в глубоких пещерах, осталось приличное количество голов всякой живности. Спасали прежде всего разумные виды, пришлось делать выбор. Конечно, шаттлы плохо приспособлены для перевозки скота, но, если оставить животных без внимания, ковчегу грозит экологическая катастрофа. Кроме того, глубоко под поверхностью были спрятаны образцы флоры и фауны в огромных количествах. Они пребывали под действием некоего заклинания вечности, аналога стазиса. Вывести их все равно бы не получилось в столь короткие сроки. Да и куда? Земле грозила погибель. В общем, пока что решили не трогать. За каких-то пару деньков, дриада, приросшая к старым корням, превратила выжженную землю в цветущий сад. Вокруг формации выросла высокая заградительная стена. Распустились цветы, выросли плодовые деревья, стройными рядками проступили грядки с овощами. Кроме беседок, скамеек и дорожек в саду, Лису удалось спроектировать и вырастить пригодные для жилья сооружения. К исходу недели все, кто ютился под открытым небом и в здании биостанции, обрели крышу над головой. Небольшие купола, свитые из ветвей и корней, хранили в себе тепло, а лепестки ночных лилий дарили свет. Всех причастных собрали в большом актовом зале лабораторного корпуса. Он занимал отдельный купол с прозрачными вставками из стекла и напоминал по своему строению зал совета избранных, тоже круглый, с длинными столами и трибуной. Правда, здесь она была в центре. Делегации рассадили по секторам, согласно привычной совету схеме. Вот только теперь здесь присутствовали все виды, включая людей. В этом секторе сидели члены команды Талау, Тельмар с дочерями, и несколько перерожденных специалистов проекта, во главе с Далией Кан. Людей из иного мира представляли 3 персоны, самые адекватные из тех, кого удалось найти. Сам адмирал Гайсин, Миксина и мать дракона Фарнаиль расположились на центральной трибуне. Для начала на большом экране собравшимся продемонстрировали специально подготовленный фильм, в котором наглядно описали историю Земли, рассказали о флоте и его возможностях. В конце фильма были описаны события минувших дней. Фильм получился краткий, емкий и познавательный. Анна хорошо поработала с архивными записями и учебными пособиями, дав зрителям отойти от увиденного. Слово взял глава Совета адмиралов флота. Гейсин непринужденно уселся на край стола и оглядел собравшихся. «Ну что, благородные господа, как будем жить дальше? Враждовать или уживаться? Кто за мир?»